тетушки! — вопит Кайли, увидев, кто приехал. Она зовет Антонию, и та несется кубарем вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Сестры устремляются к открытой двери, но спохватываются, увидев, что Джиллиан все еще стоит у окна. — Пошли с нами! — кричит ей Кайли. — Идите, идите! — отзывается Джиллиан. — Я сейчас! Кайли с Антонией выбегают на дорожку и налетают на тетушек. С писком и визгом тискают их и кружат, пока им всем хватает воздуха и сил. Когда Салли позвонила тетушкам и рассказала, какая у них проблема на заднем дворе, тетушки выслушали внимательно и обещали, что только наладят кормежку для старого ворона, последнего из кошачьей компании, кто еще жив, и сразу же садятся на автобус в штат Нью-Йорк. Тетушки всегда выполняли свои обещания и остались верны этой привычке. Они считают, что у всякой проблемы есть решение, хотя итог, может быть, не обязательно получится тот, на какой надеешься или рассчитываешь сначала. Тетушки, например, много лет тому назад совершенно не рассчитывали, что их жизнь в корне переменится от одного телефонного звонка посреди ночи. Стоял октябрь, уже похолодало, в огромном доме дуло из всех щелей. Хмурое небо на дворе буквально давило своей тяжестью на всякого, кто отваживался высунуть нос на улицу. Тетушки жили, сообразуясь с распорядком, которого не нарушали ни при каких обстоятельствах. Утром совершали прогулку, потом читали, делали записи в дневнике, потом был ланч, один и тот же изо дня в день, картофельный пирог с пастернаком, лапшевник и на сладкое яблочный торт. После ланча ложились вздремнуть, а ближе к сумеркам, если случалось, что кто-нибудь постучится с черного хода, принимались за работу. Ужинали всегда на кухне, при лампочке слабого накала, экономия электричества. На ужин были бобы, поджаренный хлеб и суп с крекерами. Ночью они лежали, уставясь в темноту, так как им вечно не спалось. Сердца у них обеих были разбиты в тот вечер, когда двум братьям вздумалось перебежать зеленый городской пустырь. Разбиты столь неожиданно и бесповоротно, что ничему с тех пор тетушки не позволяли застигнуть себя врасплох. Никакой молнии и уж тем паче никакой любви. Они верили в твердый распорядок и едва ли во что-нибудь еще. Время от времени могли принять участие в городском собрании, где не однажды влияли своим суровым присутствием на исход голосования. Наведывались и в местную библиотеку, где даже самые неуемные из посетителей утихомиривались, завидев их черные юбки и черные ботинки. Тетушки полагали, что хорошо изучили свою жизнь и знают, чего от нее ждать. Собственная участь лежала перед ними, как на ладони. По крайней мере, так они считали. Ничто, по их убеждению, не могло встать между их настоящим и мирной кончиной, разумеется, в собственной постели. От воспаления легких или осложнений после гриппа в возрасте 92 и 94 лет. Да, видно, чего-то они все же не учли. Или, может быть, предсказать собственную судьбу вообще нельзя? Во всяком случае, тетушкам и в голову не приходило, что однажды, глубокой ночью, серьезный тоненький голосок по телефону попросится к ним под крыло, и весь их твердый распорядок полетит вверх тормашками. И кончится картошка с пастернаком. Надо будет привыкать к арахисовому маслу и сладкому желе, галетам и супу с вермишелью, глаголики, суфле в шоколаде и пригоршням M&M's. Не странно ли благодарить судьбу, что тебе выпало возиться с ангинами и ночными детскими страхами? Не будь этих девочек, разве довелось бы тетушкам выскакивать босиком в коридор среди ночи и проверять, у которой разболелся животик, а который до сих пор не уснул? Фрэнсис подходит к крыльцу и выносит окончательное суждение о доме своей племянницы. Хоть в современном стиле, а очень славный, объявляет она. Салли ощущает прилив гордости. Большего комплимента получить от тетушки Фрэнсис невозможно.